Глава 26. Идем в гостиницу за русалкой. Офицер 3, уровень 200, маг 5, уровень 150. Дворцовый рыцарь 20, уровень 180. Рыцарь 100, уровень 130. Рыцарь-ученик 300, уровень 100. Элитный солдат 10 тысяч, уровень 10. Призывник 20 тысяч, уровень 3. В стране, прилегающей к землям владыки демонов Педонара, более известной как Пелеменное Королевство, рыцари-солдаты были весьма посредственными. Стоило Пелеменному Королю допустить ошибку, как он тут же восклицал: «Во всем виноваты демоны!» Хотя это было несправедливо по отношению к демонам, которые были просто соседями. Но даже в этом случае остальные страны прислушивались к жалобам Пелеменного Короля. В результате они не трогали это королевство, поскольку оно выступает в качестве первой линии обороны, которая будет принесена в жертву и уничтожена во время вторжения владыки демонов. Хорошо ли это? Нет. То, что рабочая сила не будет убывать из-за войн с другими странами, это, конечно, прекрасно, но без сражений было очень сложно поднимать уровень и ранг навыков. Именно поэтому военная сила Пелеменного Короля была посредственной. Я намеревался это исправить. Сейчас я объясню все по порядку. Дом русалок – это большое охотничье угодье 500 уровня. В отличие от морских русалок, пресноводные русалки, с которыми мы столкнемся, имеют низкие уровни. И их немного, поэтому не стоит сильно переживать. «Погоди, ты считаешь 500 уровень низким?» – вмешался Зик. «Хм, какой же милый парень 3 уровня. Демоны низшего класса, которых можно встретить где угодно, имеют 300 уровень. Сейчас некогда играть в прятки с котятами, если не хочешь умереть». «Боже!» Нашими противниками были русалки 500 уровня. Человек легко превратится в фарш, если его даже слегка заденет плавник. Но это не значит, что у всех русалок 500 уровень. Была разница между игрой и реальностью. Когда ты отправляешься в охотничье угодье 500 уровня в игре, уровень всех существ в этом регионе будет схожим: кролик 490 уровня, орк 500 уровня, босс 510 уровня. Так уже было принято. В результате могла возникнуть удивительная ситуация, когда два кролика сильнее одного орка. Но реальность не была такой ужасной. Здесь будет кролик 1 уровня, орк 50 уровня и босс 500 уровня. На окраинах охотничьих угодий можно будет встретить слабых и боязливых существ, таких как кролики и олени, тогда как могущественные монстры будут появляться по мере продвижения к центру. Уровень охотничьих угодий определяется по уровню последнего босса. У королевы русалок уровень около 500-го. От тех, кто ниже ее, многое не скажешь. Хоть принцессы, получившие доминантные гены королевы и имели 250 уровень, но остальные не отличались от маленьких карпов, обладая лишь 50 уровнем. Стоит лишь устранить королеву, и из остальных можно будет делать вкусные суши. «Хансу, может, сперва попытаемся договориться?» Осторожно, предложил Зик. Паренек стал более робким с тех пор, как провел со мной спарринг. «Конечно!» «Солдат, которых нам щедро предоставил его величество, не варвары. Мы начнем переговоры, перекрыв всю воду, поступающую в озеро. Не волнуйся, моя стратегия идеальна». Сражаться с русалками в воде было проблематично, даже если у них низкий уровень, потому что люди, не умевшие дышать под водой, могли атаковать их лишь стрелами и магией с берега. Поэтому русалок надо выманить на сушу. Хоть мне и хотелось выпустить смертельный яд в озеро, который бы легко убил всех русалок, но я не мог этого сделать, поскольку вода нужна была для поливки посевов. «Извините, сэр-герой!» Ланувель потянула меня за рукав, привлекая мое внимание. Я пренебрегал исправлением ее поведения, ибо был слишком занят последнее время, из-за чего она стала вести себя как еще милее прежнего. «Что? Вы же не собираетесь устраивать войну с русалками, верно? Герои прошлого были дружелюбны к ним». «О да! Эти извращенцы были очень дружелюбны». Среди русалок не было самцов, они размножались, соблазняя рыбаков или моряков и получая их семя. Герои прошлого сталкивались с русалками, пересекая моря и озера. Гладкая кожа и красивые тела русалок тут же очаровывали их. Мой компаньон из первопрохождения родился таким же образом. Из-за нужды соблазнять самцов других рас для размножения русалки с рождением были воплощением красоты. Тощие плоские эльфийки даже не могли сравниться с ними. Ах, эльфийка А была исключением. «Любовь между героем и русалкой, разве это не романтично?» «Верно, Ланувель, это романтично, если ничего не знаешь». «Очень романтично, ведь именно так было в моем первом прохождении». «Озеро печальных песен. Так называлось озеро, к которому мы пришли. Прошло не так много времени с тех пор, как появилось это название. Около 100 лет назад герой пересекал это озеро и, встретив королеву русалок, поделился с ней любовью и ушел. А вернуться уже не смог. Он был идиотом, потерпевшим поражение от рук владыки демонов, который был крайне ослаблен из-за геройского штрафа. С тех пор королева пела лишь печальные песни каждую ночь под убывающую луну. «О, не отбирайте у меня мою роль, сэр-герой. Моя экзистенциальная ценность как археолога Ланувель ослабнет. Так будет даже лучше, поэтому заткнись». По правде говоря, эту историю я слышал от Самуэла Нувель в первом прохождении. Тогда я услышал все, навострив уши, с блеском в глазах, как нынешний Зиг, пока с глаз не исчезла пелена. Озеро печальных песен было глубоким и обширным настолько, чтобы служить в качестве границы соседней священной империи. На берегах был порт и неподалеку деревушка, торговавшая с русалками. Большинство жителей деревни были мужчинами, и никто из них не был девственником, несмотря на то, что у них не было ни жен, ни девушек. Она называется деревней печальной русалки, мешалась Ланувель, пытаясь сохранить свою роль. Верно, деревня такая же депрессивная, как ее название. Чтобы добраться до цели, нам понадобилось целых 5 дней. Солдаты, которых насчитывалось 30 тысяч человек, съели под жарким солнцем огромное количество пищи. Мы вели ожесточенную войну, которая называлась военным походом. Сложно сказать, было ли это эффективнее, нежели передвижение небольшой группы элитных бойцов, но это было необходимостью. Б-ранг к тому времени, должно быть, уже склонился на свою сторону последних людей. Эта эффектная экспедиция стала последним штрихом культиста по завоеванию королевства. Я не случайно выбрал эти 30 тысяч человек. Например, все выбранные командиры были проблематичными личностями, вмешивавшимися в наши дела, поэтому надо было их отвлечь. Раса человек, уровень 204, специализация генерал, навыки, боевые искусства Б, фехтование Б, лидерство С, элегантность Д, верховая езда Д, состояние дискомфорт. Пожилой дворянин подъехал ко мне на своем боевом коне. У него был самый высокий ранг во всем войске. «Герои, что мы должны сделать? Переброска армии именно в тот период, когда не хватает еды. Я бы никогда не согласился на это, если бы не приказ Его Величества, который поддержал вас». Он смотрел на меня так, словно считал героев крайне отвратительными. Я ответил прямо. «Господин граф, мы разделим наши силы на 3 группы по 10 тысяч человек. Крупнейших водных путей, ведущих в озеро печальных песен, тоже 3. Мы построим плотины и направим поток воды вправо. Вот так». Я нарисовал линию на тактической карте. «Значит, план по выманиванию всех русалок на сушу». «Именно». «Очень хорошо, герой. Пока действует приказ Его Величества, я признаю вашу стратегию наиболее эффективной на данный момент и буду действовать согласно плану». «Спасибо, господин граф». Хоть этот граф А был упрямым и ненавидел демонопоклонников, он был дворянином, командующим войсками, поэтому я собирался вернуть его обратно живым. Я уже достиг того результата, на который рассчитывал, разделив его от земель семьи. Даже в самых страшных снах он не мог представить, что члены его семьи стали демонопоклонниками. Остальными командирами были барон А и граф Б, и они ничем не отличались. Я не мог заразить их темной энергией, а доверие жителей королевства к ним было крайне высоко, из-за их порядочности и честности. Если я завоюю доверие этих людей, то моя репутация в королевстве взлетит до небес. Вы являетесь ключевыми фигурами в этом плане, как следует защищайте построенную дамбу. Я убедил их действовать согласно моим планам. Во имя народа королевства, страдающего от засухи, эти 3 командира справятся с поставленной задачей во что бы то ни стало. Это было не вторжение, а борьба за выживание. «Я отправляюсь в путь. Первый армейский корпус, следуйте за мной. Пусть вам сопутствует удача. Второй армейский корпус налево. До встречи. Третий армейский корпус вперед». 30-тысячная армия двинулась в разные стороны, будто окружая озеро. Пелеменный король не единственный участвовал в этой операции. Священная империя, лежащая на другой стороне озера печальных песен, отправляла своих героев с 10-тысячной армии. Однако они пришли не сотрудничать с нами, а лишь из-за настороженности. Это была военная операция, проведенная с их стороны, на случай, если армия пелеменного короля решит напасть на священную империю, а не на озеро. Зиг, Ланувель и я вошли в деревню печальной русалки. «Воу, здесь действительно одни лишь мужчины!» – пробормотал Зиг. «Это потому, что мужчина, однажды очарованный красотой русалки, уже не сможет любить обычных женщин. Эта деревня состоит из наемников и путешественников, чьи сердца были украдены при пересечении озера». «О, моя роль!» «Мы пойдем в ту гостиницу». Это была гостиница высокого класса, построенная прямо на берегу. Первый этаж был баром, а на втором и на третьем находились комнаты. Открыв окно, вы видели перед собой бесконечную гладь воды, создающую ощущение того, что вы находитесь на лодке. Поскольку эта гостиница была тем местом, где в основном останавливались состоятельные торговцы и дворяне, желавшие пересечь озеро печальной русалки, она была самой дорогой в деревне. В баре на первом этаже гостиницы было тихо, потому что мало кто мог позволить алкогольный напиток по такой высокой цене. И все же я видел пару состоятельных посетителей. Красота, вечно пытающаяся действовать мило Ланувель, обычно очень выделялась, куда бы она ни пошла, но это было единственным местом, где ее внешность не имела значения. К ней относились, будто она какой-то путешественник Б. Причиной тому была хозяйка гостиницы, обладавшая ошеломляющей красотой. Раса русалка. Уровень 318. Специализация герой. Опыт 200%. Навыки. Владение копьем С. Сопротивление жару А. Бег А. Пение Б. Всесилие С. Состояние настороженность. Это была красивая девушка в самом расцвете сил, одетая в легкое голубое платье. У нее не было никакого нижнего белья и обуви, чтобы она могла быстро превращаться в рыбу. Русалка 318 уровня. Она была второй по силе русалки в этом озере. У нее было две ноги, как и любого другого человека, поскольку в данный момент она находилась на суше. Но край ее ушей, частично прикрытый волнистыми пурпурными волосами, напоминающими водоросли, был похож на рыбий плавник. Это было главным доказательством того, что она русалка. Кроме того, ее гладкая кожа, которая слегка сияла голубовато-зеленым светом, блестела так, будто ее обмазали кунжутным маслом. Это было уникальное антифрикционное вещество, снижающее сопротивление воды, что было весьма приятно на ощупь. А если проникать... в любом случае. «Здравствуйте, могу я узнать причину вашего визита?» Спросила хозяйка гостиницы, одарив меня лучезарной улыбкой. Она также была моим компаньоном в первом прохождении. Принцесса русалок Аква. Она была дочерью героя, который описывался в легендах. Если Алекс придавал значение балансу защиты и атаки, являясь ослабленной версией героя, то Аква была командующей штурмом, специализирующейся на нападении и скорости. «Мы здесь для еды и ночлега», с улыбкой ответил я. Пока я говорил это, я наступил на ногу Зигу, взгляд которого задержался между лицом Аквы и ее декольте. Ауч! Возможно, я наступил слишком сильно, но это было лучше смерти. Если человек третьего уровня и русалка 318 уровня проведут ночь вместе, то герой, это или нет, через час он лишится сил и умрет. Конечно же, Аква не была заинтересована Зигом. Русалки инстинктивно выделяли сильных самцов, и обычно они проявляли интерес к людям от 600 уровня. Вы путешественники, пересекающие озеро? Аква заправляла этой гостиницей ради двух целей. Во-первых, поиск потенциального мужа. Во-вторых, рекомендовать хороших мужчин. Если она видела достойного самца, пусть он и не привлекал лично ее внимание, она тайно даст знать своим сородичам, прежде чем он поплывет. Она была своего рода свахой. Нет. Тогда вы хотите просто полюбоваться озером? Нет. Мы ваша цель. А, да, совсем забыл. Ее третьей целью была защита озера и других русалок, и поэтому ее надо было устранить первой. Имея возможность свободно передвигаться по суше, Аква представляла большую угрозу. Ага, и озеро тоже. Фух! Слова только слетели с моего языка, а изо рта Аквы в сторону моего лица уже вырвался поток воды под высоким давлением. Это не была какая-то сложная магия, это уникальная способность русалки. Если у эльфа были луки и элементали, тогда у русалок была трансформация и водяная пушка. Этот поток воды содержал в себе мощную кислоту. Попадание может быть смертельным. Но я проигнорировал атаку и сократил расстояние между нами. Я бросился напрямую, не заботясь о том, растворится моя одежда или нет. Слегка удивленно Аква замахнулась метлой, которая была у нее в руках. Хоть это и не было копье, но метла была сделана не из дерева, а из стали. Однако, слишком медленно. Я уже изучил ее движение в первом прохождении. Уклоняясь от метлы, я наклонился вперед, и затем последовал звук соприкосновения наших губ. Когда она приоткрыла их, чтобы снова выстрелить потоком воды, я воспользовался моментом, чтобы пропихнуть ей в рот свой язык. Аква попыталась сопротивляться широко открытыми глазами, но быстро обмякнув, уступив смертельному яду СС, смешанному с моей слюной и попавшей ей в рот. Что случилось? «Сэр-герой?» Зик и Ланувель многократно открывали и закрывали рты, словно золотые рыбки в аквариуме. Я закинул заложницу высокого класса на плечо, словно мешок, и отругал их. «Что? Никогда не видели раньше, как женщина умирает от внезапного поцелуя?» да. Впервые вижу такое. Правда? Странно. А вот со мной часто бывало, что после поцелуя женщины умирали». «Аква! Аква, это ужасно! Я услышала странные звуки о героях, пытающихся напасть на русалок, поэтому я пришла...» «А?» Мой взгляд встретился со взглядом женщины, ворвавшейся в гостиницу. «Герой сбежал через заднюю дверь», — уверенно заявил я. «Герой я узнаю с первого взгляда», — крикнула святая А.